Глава вторая. Парус. 7 месяцев спустя. День 12 мая всегда, хотя и негласно, считался в гостиничном комплексе «Парус», что раскинул свои комфортабельные корпуса на берегах Серебряного озера, днем санитарным. Отшумели майские праздники с их наплывом постоянных клиентов, шашлыками, катанием на катерах и скутерах, дискотекой нон-стоп и праздничным ночным салютом. Большинство отдыхающих разъехалось. В номерах началась уборка, смена белья, чистка и мойка, отпаривание винных и прочих пятен с обивки диванов и кресел. Для горничной второго этажа главного корпуса Вероники Мизиной это было трудное, хлопотливое время. А тут еще и ночное дежурство выпало. На втором этаже занятыми оставались всего 3 номера. Клиентов своих Вероника знала в лицо. В 218-м двухместном полулюксе с большим телевизором и лоджией, выходящей на поле для гольфа, вот уже 2 недели жила пожилая супружеская пара, некогда гремевший на всю страну народный артист театра и кино, ныне парализованный, лишившийся дара речи, с женой, превратившейся в добровольную сиделку. В «Парусе», как было известно всему персоналу, они жили на благотворительных началах. Месячный курс реабилитации для народного артиста был оплачен из фондов столичной мэрии и театрального общества. В 220-м, двухместном стандартном, проживали тоже старики, муж и жена, бывшие совпартработники. Отдыхать на Серебряное озеро их отправил сын-бизнесмен. В шумных развлечениях и анимационных программах «Мая» старики не принимали никакого участия. После завтрака, обеда и ужина чинно гуляли рука об руку по дорожкам парка, а спать ложились рано, сразу же после 9-часовых теленовостей. С ними у Вероники никогда не было никаких проблем. И старики, и жена парализованного народного артиста были людьми прежней закалки, и не было такого случая, чтобы они третировали горничную. В 202-м номере тоже оставался клиент, точнее, даже 2 клиентов, он и она. Вероника Мизина уже встречала его в «Парусе» раньше. Он приезжал несколько раз на выходные. Фамилия его была Авдюков. По слухам, он был важной шишкой. И то, что он приезжал на новой дорогой иномарке и всегда бронировал один и тот же 2-комнатный люкс с видом на озеро, только прибавляло ему солидности и веса. А вот ее, спутницу, Вероника видела с ним впервые. В прежние уикенды спутницы, помнится, были другие, каждый раз новая. Блондинка, брюнетка, рыженькая. А это была брюнеткой, маленькой, хрупкой, смуглой от загара. Приехала она в «Парус» на своей машине, новой серебристой «Ладе». Эта пара занимала номер с 10 числа, что было вообще-то необычно, потому что основные клиенты приезжали утром 1 мая или, на худой конец, вечером 7 мая, но эти приехали вечером 10-го и всю ночь провели сначала в баре, затем в бассейне, потом на танцах и только под утро перекочевали в номер. Поздний завтрак они потребовали тоже в номер уже во 2 часу дня. А с 3 без устали гоняли на катере по озеру. После ужина коротали время в баре и вернулись в номер лишь после полуночи. Шумные, крикливые, взбудораженные, еле держащиеся на ногах. В послепраздничные дни, когда умолкали диджеи и сравнительно рано закрывался танцпол, жизнь в «Парусе» замирала обычно уже в 2:30 ночи. Положа руку на сердце, в бдении коридорной горничной на этаже не было никакого смысла. Но таков был порядок, и, дорожа своей работой, Вероника Мизина этому порядку подчинялась беспрекословно. Она сидела у себя в Костелянской, смотрела маленький портативный телевизор. Жалюзи на окне были раздвинуты, в окно заглядывала луна. По телевизору шел какой-то старый голливудский фильм. Ни одного актера Вероника не знала, да интереса к фильму не испытывала. Но дотянуться до пульта, выключить телевизор, не было сил. Она смертельно устала за эти суматошные сутки. В коридоре хлопнула дверь, послышались голоса. Смутно, еле различимо. В «Парусе» была первоклассная звукоизоляция. Вероника покосилась на телефон. «Сейчас позвонят, наверняка выдернут, что-то потребуют, принеси, подай, но телефон молчал. Фильм закончился в половине третьего, Вероника собралась в туалет для персонала, умыться. Лицо стягивало, пора было смыть с себя косметику, дать коже отдохнуть. Она сползла со стула, подошла к двери Костелянской, невольно оглянулась. Огромная зеленовато-мутная луна по-прежнему пялилась в окно. Вместо того, чтобы направиться в туалет, Вероника подошла к окну. Долго смотрела в темноту. Обычно в дни наплыва клиентов по всей территории паруса до утра горели фонари. Но сейчас в целях экономии уличную подсветку отключили. Берега озера, причал для катеров и моторок, парк, поля для гольфа, конно-спортивная база освещались только луной. Начало мая выдалось холодным, листья на деревьях только-только начали распускаться. И от этого деревья до сих пор казались голыми, лишь слегка тронутыми зеленым туманом. Было очень тихо, только какие-то тени колыхались, клубились внизу. Вероника закрыла жалюзи, чувствуя, что не желает впускать в Костелянскую эту лунную обморочную мглу. Она вдруг вспомнила, что одна на всем этаже из всего персонала, что дверь Костелянской не заперта. Не то чтобы она боялась или нервничала, нет, но все-таки она подошла к двери и повернула в замке ключ. А умываться в служебный туалет в другом конце коридора, рядом с кладовой для пылесосов и моек, так и не пошла. Села на стул, набросила на плечи вязаную кофту, налила себе горячего сладкого чая из термоса и... Сон сморил ее уже через 5 минут. Согнувшись на стуле, Вероника спала. Проснулась от того, что ее что-то разбудило. Еще не понимая спросонья, что это было, шум, телефонный звонок, она оглядела комнату. Горит лампа настольная, стоит открытый термос. Закрыть забыла. Чай, наверное, давно остыл. Кофта на полу валяется, жалюзи на окне, дверь закрыта, ключ торчит и... Какой крик! Сердце Вероники замерло. Из-за двери, из коридора донесся дикий вопль, в котором, кажется, не было ничего человеческого. Вероника вскочила, спотыкаясь, кинулась к двери и остановилась. Но колебание ее длилось всего пару секунд. Она все-таки была храброй женщиной. Повернула ключ, распахнула дверь. Слава богу, в коридоре свет. Конечно же, свет, так и должно быть. Свет никто не гасит, он всегда горит. Коридор был пуст. И тут душераздирающий крик повторился, закончившись хриплым стоном. Он шел из 202 номера. Вероника бросилась туда. Толкнула дверь, влетела, даже не успев удивиться, что дверь не заперта, и... На полу холла гостиной на красном ковре бился в ужасных судорогах полуголый мужчина. Потрясенная Вероника с трудом признала в нем того самого беспокойного клиента по фамилии Авдюков. Лицо его было искажено гримасой боли, он со свистом втягивал в себя воздух, царапал ковер. Вероника почувствовала какой-то странный запах, но от испуга никак не могла сообразить, что это. Выскочила в коридор, зовя на помощь, плохо соображая, что звать бесполезно. Надо звонить. Кинулась в Костелянскую к телефону. Вдогонку ей из 202 номера снова раздался вопль такой силы, что его услышали не только разбуженные постояльцы главного корпуса, но и сладко дремавшие в этот глухой предрассветный час охранники в сторожке на въезде в парус.